Элли смотрела вперед и задумчиво потирала подбородок косточками согнутых пальцев правой руки. Она сказала, что он может спрашивать ее о чем угодно, кроме этого, не сказав, что это такое. Спенсер задал ей вопрос: «Куда собиралась ехать Бесс Бэйр, когда я все ей подпортил? Куда вы направлялись на ровере и где хотели начать новую жизнь?» «Я нигде не собиралась оставаться надолго», — сказала Элли. Она его услышала. «Этого нельзя делать. Рано или поздно они меня найдут, если я пробуду слишком долго в одном месте. Я уже потратила много своих денег, и кое-какие деньги моих друзей купила себе ровер. Мне казалось, что я смогу все время двигаться дальше и дальше, и побываю почти везде. Я вам заплачу за ровер. Я совсем не это имела в виду. Я знаю. Но все мое. Оно и ваше. О, с каких это пор? Я не стану ничего требовать от вас взамен», — сказал ей Спенсер. «Я всегда сама плачу за себя. Нам не стоит спорить об этом. То, что вы говорите, подписано и обжалованию не подлежит, так?» «Нет, решающее слово остается за собакой». «Это Рокки так решил? Он заботится о моих финансах». Рокки улыбнулся. Ему нравилось, когда упоминали его имя. «Если это идея Рокки, я обещаю подумать», — сказала Элли. Спенсер спросил: «Почему вы называете Саммертона тараканом? И почему его это так злит? Том жутко боится всех насекомых, любых. Он шарахается даже от обычной мухи. Но особенно ему неприятны тараканы. Когда он видит таракана, а в бюро по борьбе с наркотиками и незаконным владением оружием было много тараканов, он просто пробивает головой потолок. Дело доходило до смешного, как в комиксах, когда слон видит мышку. Спустя несколько недель после того, как убили Дэнни и моих родителей, и после того, как я оставила свои попытки связаться с журналистами и рассказать им все, что мне было известно, я позвонила старику Тому в его офис Департамента юстиции. Я просто позвонила ему с платного телефона в Чикаго. Боже мой! Я позвонила ему по засекреченному номеру, самому секретному из секретных. Он всегда сам снимает трубку этого телефона. Он был удивлен и пытался изображать из себя святую невинность. Он хотел, чтобы я продолжала говорить с ним, пока меня не застукают в этом платном телефоне. Я сказала, что ему не следует бояться тараканов, потому что он сам и есть таракан, и что когда-нибудь я растопчу его, то есть убью. Я не просто ему угрожала. Когда-нибудь, еще не знаю как, я его пошлю прямо в ад. Спенсер глянул на нее. Она смотрела вперед, прямо в ночь, и была мрачной и грустной, и такой тоненькой. На нее было приятно смотреть, как на хрупкий цветок. Но она была в то же время стойкой и жесткой, как солдат спецназа. Спенсер ясно видел в ней это. Он безумно любил ее. Его любовь ничем не сдерживалась. Его страсть было невозможно измерить. Он обожал черты ее лица, звук ее голоса, ее необычную живость и выносливость. Обожал доброту ее сердца и остроту ума. Его любовь была такой чистой и сильной, что иногда, когда он смотрел на нее, ему казалось, замирает весь мир. Он молил Бога, чтобы судьба смилостивилась над ней. И Элли посчастливилась прожить долгую жизнь, потому что если она умрет, у него не останется надежды. Совсем никакой надежды. Он ехал в ночи мимо Райфла и Силта, и Ньюкасла, и Гленвуд-Спрингса. Шоссе часто спускалось на дно узких и глубоких каньонов, расположенных среди отвесных отполированных скал. Днем это были самые прекрасные места в мире. Но в темноте февральской ночи эти скалистые башни и стены давили на Спенсера. Черные монолиты не давали ему возможности свернуть вправо или влево и постоянно направляли его все выше и выше к таким нагромождениям камней, которые, казалось, ждали гостей еще до того, как мир начал свое существование. Со дна пропасти была видна только узенькая полоска неба с редкими звездами. Казалось, что небеса больше не могут принимать к себе души и вскоре навсегда закроют свои врата. Рой нажал кнопку на ручке сиденья. Стекло с тихим шуршанием поехало вниз. «Все так, как вы помните?» — спросил он Стивена Акблома. Когда они свернули на двухрядную сельскую дорогу, Акблом перегнулся через колени Роя, чтобы глянуть в окно. Нетронутый снег запорошил круг для выгула лошадей перед конюшнями. В течение 22 лет там не содержали лошадей со времени гибели Дженнифер. Это она обожала лошадей, а ее муж был к ним равнодушен. Забор был прочный, такой белый, что с трудом различался на фоне заснеженных полей. Извивающаяся дорога к дому проходила между высокими сугробами снега. Снегоочиститель воздвиг их по обе стороны от дороги. По просьбе Стивена Акблома водитель остановил машину перед домом, а не проехал прямо к флигелю. Рой поднял окно, пока Фордайс снимал с Акблома наручники и кандалы. Рою не хотелось больше подвергать унижению своего гостя. Во время поездки в горах Рой и художник поняли друг друга. Это взаимопонимание было гораздо глубже той приязни, которую можно было почувствовать за столь короткий срок. Взаимоуважение могло обеспечить помощь и сотрудничество Стивена Акблома скорее, чем наручники и кандалы. Рой и художник покинули лимузин. Ринг, Фордайс и водитель остались ждать их. Ветра не было, но мороз стоял крепкий. Окруженные забором лужайки, газоны у дома белели и слегка светились в серебристом свете неполной луны. Вечно зеленые кустарники посеребрил снег. Оголенный клен с обледеневшими ветвями отбрасывал слабую тень. Двухэтажный сельский дом в викторианском стиле был белым с зелеными ставнями. Глубокая веранда занимала всю фасадную часть. Крышу подпирали белые столбы с зеленой окантовкой. Рыжевато-коричневый карниз отмечал границу между стенами и крышей, с которой свисала бахрома маленьких сосулек. В окнах было темно. Дресмунды не отказали в просьбе Дювалю и проводили эту ночь в Вейле. Им, должно быть, было любопытно, что происходило на ранчо в это время, но они продали свои обязанности за ужин в четырехзвездном ресторане, шампанское, оранжерейное, клубника в шоколаде и отдых в роскошном номере отеля. Позже, когда Грант погибнет, и им уже не придется следить за домом, они, наверное, пожалеют о такой дешевой сделке. Дювали и его 12 человек рассредоточились по всему поместью. Они знали свое дело. Рой не заметил ни одного из них. «Здесь так чудесно весной», — сказал Стивен Акблум. Он говорил без сожаления, просто вспоминая красоты этих мест. Он вспоминал майские утра, полные солнца, теплые вечера с огромными звездами на небе и песни сверчков. «Сейчас здесь тоже чудесно», — заметил Рой. «Да, верно». Акблом повернулся, чтобы посмотреть на свое бывшее поместье. На его губах появилась грустная улыбка. «Я был здесь счастлив». «Мне легко вас понять», — сказал Рой. Художник вздохнул. «Радость часто мимолетна, но боль жестока и долго не оставляет нас. Простите, Китс», — объяснил ему Акблом. «О, простите, если вам неприятно здесь находиться. Нет-нет». «Не волнуйтесь по этому поводу. Меня это не расстраивает. Я не подвержен депрессии. Я снова вижу это место и...»